فانات د مستر دې بعد به نه دې خو یا نه پاس ته از مدرس بلاد نه خو یا نه بلاد نه کار میا او یا دې پایا ما ته بلاد ته سلام او یو بلګه درې بلاد نه درس بلاد دې سونه خو څه زه نه خو یا نه ونی خو یا بلاد نه درس بلاد دې کاس ما په ونی اف سو پانی اته بلاد دې انټرنیټ ما مې پکچو درمه زه ته خو یا بلاد ته سلام مې شلو خو یا بلاد او بلاد ما نه پاس ته بلاد ته څوک خو یا نه بلاد دې درس بلاد یار دې باز بلاد ځان سیل کې مو خو یا понятно ты просто со словами блядь ты блядь засосался блядь о нихуя блядь твои буквы блядь это просто блядь лишние звуки мне нахуя о нихуя блядь твои уши блядь настолько загнили блядь иди нахуй почисти блядь ты уебок местный блядь ты болоте блядь обитал потому что ты хуй сосал о нихуя блядь у тебя новые шаблоны блядь ну блядь нахуй ты перечитался свои шаблоны нахуй ты пытаешься блядь выздить то что ты блядь какой-то нахуй нище блядь но блядь не понимаешь блядь за защиту блядь этого оправдания мы блядь нихуя я блядь создаю фейки за блядь нахуя иду блядь блядь ебану о нихуя блядь просто блядь ты хибус моей хуем нахуй алё блядь долбаю из бабеса блядь разъебал блядь ему смех настолько охуенный то что ты блядь просто сосёт о ты начинаешь заводиться от моего хуя нихуя блядь а нахуя ты его сосала дура отвечай блядь из бабеса блядь охуенный блядь нахуй охуенный блядь ты надо ты пытаешься снова блядь выйти о блядь твоя паста блядь это просто блядь о нихуя блядь ты снова блядь включаешь блядь из рубля бля, все ясно, блядь, самозащита, блядь, подействует на моего пидора. О, нихуя, блядь, и снова, блядь, ебашу, блядь, фу, бля, слушай, а нахуя ты, блядь, на вырос, ебался, блядь, снова от всех, блядь, хуёв. О, блядь, все понятно, ты, блядь, сосед из гипоти ВКонтакте. О, бля, есть сильный фанат моего хуя. А, бля, все ясно, ты просто, блядь, ебаешься, блядь, за пасту, нахуй, хуесус. Я твою пасту, блядь, разъебал своим хуём, без всяких усилков. Просто одним хуем по твоему ебалу, и у тебя уже синяки, бля, и сотрясение мозга, и, бля, трясение мозга. А еще самое главное, то, что твой пердак, бля, трясется на моем хуе. Ага, понятно. Ты пьешь просто чай с лимоном из-за того, что взрываешь голос. Нихуя себе, ты докричал, щух ебаный. У тебя микробон, бля, слетается нахуй на моих хуях. О, блядь, снова, бля, кричишь. О, фейс, о, нихуя, я твой фейс, бля, просто нахуя моя, фейс оф тейбл, нахуй, ага, понятно. Ты, блядь, сыр, а ты нахуя, блядь, сюда пришел, типа просто, блядь, разъебаться об моем хуе. А, понятно. Слушай, а ты нахуя, блядь, дикаса, уешь, блядь, ебаный. О, блядь, ты выглядишь за свои слова, блядь, как шаблоны, блядь, которые ты, блядь, читаешь перед ПК. О, нахуя. Что, блядь, за время за свои шаблоны, блядь, шлюха, ебаная. Ага, ты снова заикаешься. О, нихуя. Твои шаблоны на меня не действуют. Твои провокации, говно. Ты мой подсос, ебаный, который сосет у меня. Я нахаркал, блядь, твою ебучную ебало, блядь. Говорю, я, блядь, разъебал, блядь, нахуй бассейну, ебало. Алло, ты хули, блядь, нахуй ноешь, что ты мой фанат. Мой голос не все. Ты просто хуесос, который унизился. Ага, понятно. Я тебя хуесосил, а у тебя горло заболело. Понятно, понятно. Слушай сюда, рак, ты разъебан. Фанаты, ты мысли, что это бас, блин, ну, нихуя не пас, ты я тебя просто, блядь, нахуй, хуя не, блядь, накормил. О, я не твоя мать, ну, блядь, ты шалава, ёбаная, которая, блядь, нахуй, просто, блядь, перестал, нахуй, смысл, да хуя не. У, нихуя, блядь, ты нахуй, просто, блядь, заикай, снимай фоне, а, все понятно, блядь, тебе интернет, мама, не подключил, потому что ты хуя, блядь, это сало, мне шлюха, ёбаная. У, блядь, твоя новая паста, блядь, это столько охуенная, блядь, ты просто, блядь, я разъебался, блядь, за стенки моего хуя. Ага, понятно, ты просто словами, блядь, ты же, блядь, насосался, блядь. О, нихуя, блядь, твои буквы, блядь, это просто, блядь, лишние звуки мне нахуя. О, нихуя, блядь, твои уши, блядь, настолько загнили, блядь, иди нахуй почисти, блядь, ты уебок местный, блядь. Ты в болоте, блядь, обитал, потому что ты хуй сосал. О, нихуя, блядь, у тебя новые шаблоны, блядь. Ну, блядь, нахуй ты перечитался свои шаблоны, а потом ты пытаешься, блядь, выздить, то, что ты, блядь, какой-то нахуй нище, блядь. Но, блядь, не понимаешь, блядь, самозащиту, блядь, этого оправдания, мы, блядь, нихуя. Я, блядь, создаю фейки, чтобы, блядь, нахуя, блядь, блядь, ебану. О, нихуя, блядь, ты просто, блядь, ты хибус моей хуем, нахуй, алё, блядь, долбаю. Из бабеса, блядь, разъебал, блядь, ему смех настолько охуенный, то, что ты, блядь, просто сосёт. О, ты начинаешь заводиться от моего хуя. Нихуя, блядь, а нахуя ты его сосала, дура? Отвечай, блядь, из бабеса, блядь, охуенный, блядь, нахуй, охуенный, блядь, ты надо, ты пытаешься снова, блядь, выйти. О, блядь, твоя паста, блядь, это просто, блядь, о, нихуя, блядь, ты снова, блядь, включаешь, блядь, из рубля. Блядь, все ясно, блядь, снова защита, блядь, подействует на моего пидора. О, нихуя, блядь, и снова, блядь, ебашу, блядь, целую, блядь. У, бля, слушай, а нахуя ты, блядь, нахуй разъебался, блядь, снова от всех, блядь, хуёв. О, блядь, все понятно, ты, блядь, сосисовский почти ВКонтакте. О, блядь, истинный фанат моего хуя. А, блядь, все ясно. Ты просто, блядь, ебашишься, блядь, запасы, нахуй, хуесус. Я твою пашу, блядь, разъебал своим хуём. Без всяких усилков. Просто одним хуем по твоему ебалу, и у тебя уже синяки, блядь. И сотрясение мозга, и, блядь, трясение мозга. А еще самое главное, то, что твой кирдай, блядь, трясется на моем хуе. Ага, понятно. Ты пьешь просто чай с лимоном из-за того, что ты взрываешь голос. Нихуя себе, ты докричал щух ебаный. У тебя микробон, блядь, взлетается нахуй на мой хуяк. Блядь, снова, блядь, кричишь. О, фейс, о, нихуя, я твой фейс, блядь, просто на хуе моем. Фейс оф тейбл, нахуй, ага, понятно. Ты, блядь, слышал, а ты нахуя, блядь, сюда пришел, чтобы просто, блядь, разъебаться о моем хуе. А, понятно. Слушай, а ты нахуя, блядь, двигался, уешь, блядь, ебаный. О, блядь, ты выиграешь за свои слова, блядь, как шаблоны, блядь, которые ты, блядь, считаешь перед ПК. О, нихуя. Что, блядь, заремился за свои шаблоны, блядь, шлюха ебаная. Ага, ты снова заикаешься. О, нихуя. Твои шаблоны на меня не действуют. Твои провокации говно. Ты мой подсос ебаный, который сосет у меня. Я накаргал, блядь, твою ебучную ебало, блядь. Говорю, я, блядь, разъебу, блядь, нахуй бассейну, ебало. Алло, ты хули, блядь, нахуй ноешься, ты мой фанат. Мой голос не сел. Ты просто хуесос, который унизился. Ага, понятно. Я тебя хуесосил, а у тебя горло заболело. Понятно, понятно. Слушай сюда, блядь, ты разъебан. Фанат, ты думаешь, что будет 20 минут, и нихуя не пасты, если бы просто, блядь, нахуй хуя не, блядь, накормил. О, я не твоя мать, но, блядь, ты шалава ебаная, которая, блядь, нахуй просто, блядь, перечитал, нахуй, что сделаю, блядь, хуями. У, нихуя, блядь, ты нахуй просто, блядь, двигайся на моем фоне. А, все понятно, блядь, тебе интернет, мама, не подключил. Прямо же ты хуя, блядь, это слава, мне шлюха ебаная. У, блядь, твоя новая паста, блядь, это штука охуенная, блядь, ты просто, блядь, я разъебался, блядь, от стенки моего хуя. Ага, понятно, ты просто отвязал слова. Блядь, тоже ты, блядь, насосался, блядь. О, нихуя, блядь, твои буквы, блядь, это просто, блядь, лишние звуки моего хуя. О, нихуя, блядь, твои уши, блядь, настолько загнили, блядь, иди нахуй почисти, блядь, ты уебут местный, блядь. Ты в болоте, блядь, обитал, потому что ты хуй сосал. О, нихуя, блядь, у тебя новые шаблоны, блядь. О, блядь, нахуй ты перечитал все свои шаблоны, а потом что-то пытаешься, блядь, выздоровить, то, что ты, блядь, какой-то нахуй душе, блядь. Но, блядь, понимаешь, блядь, самозащита, блядь, это оправдание, мы, блядь, нихуя ебать. Я, блядь, создаю фейки, чтобы, блядь, нахуя, блядь, ебанов. О, нихуя, блядь, ты просто, блядь, ты хлебнул с моим хуем, нахуй, алё, блядь, долбаю. И тебя просто, блядь, разъебал, блядь, и мой смех настолько охуенный, то, что ты, блядь, просто сосёшь. О, ты начинаешь заводиться от моего хуя. Нихуя, блядь, а нахуя ты его сосала, дура? А ты чья, блядь, и тебя просто, блядь, охуенно, блядь, нахуй, охуенно, блядь, запинал, ты что-то пытаешься снова, блядь, высыпать. О, блядь, твоя паста, блядь, это просто, блядь, блядь. О, нихуя, блядь, ты снова, блядь, включаешь, блядь, эти звуки, ага, блядь. Все ясно, блядь, снова защита, блядь, подействует на моего пидора. О, нихуя, блядь, и снова, блядь, ебашу, блядь, целую, блядь. У, блядь, слушай, а нахуя ты, блядь, нахуй разъебался, блядь, снова от всех, блядь, хуёв. О, блядь, все понятно, ты, блядь, сосисовский почти ВКонтакте. О, блядь, истинный фанат моего хуя. А, блядь, все ясно. Ты просто, блядь, ебаешься, блядь, запасы, нахуй, хуесус. Я твою пасту, блядь, разъебал своим хуём. Без всяких усилков. Просто одним хуем по твоему ебалу, и у тебя уже синяки, блядь. И сотрясение мозга, и, блядь, трясение мозга. А еще самое главное, то, что твой кирдай, блядь, трясется на моем хуе. Ага, понятно. Ты пьешь просто чай с лимоном из-за того, что ты взрываешь голос. Нихуя себе, ты докричал щух ебаный. У тебя микробон, блядь, взлетается нахуй на мой хуяк. О, блядь, снова, блядь, кричишь. О, фейс, о, нихуя, я твой фейс, блядь, просто на хуе моем. Фейс оф тейбл, нахуй, ага, понятно. Ты, блядь, слышал, а ты нахуя, блядь, сюда пришел, чтобы просто, блядь, разъебаться об моем хуе. А, понятно. Слушай, а ты нахуя, блядь, двигался, уешь, блядь, ебаный. О, блядь, ты выиграешь за свои слова, блядь, как шаблоны, блядь, которые ты, блядь, считаешь перед ПК. О, нихуя. Что, блядь, заремился за свои шаблоны, блядь, шлюха ебаная. Ага, ты снова заикаешься. О, нихуя. Твои шаблоны на меня не действуют. Твои провокации говно. Любой подсос ебаный, который сосет у меня. Я накаркал, блядь, на твои ебучные ебало, блядь. Беру я, блядь, раздевку, блядь, нахуй, бассейну, ебало. Алло, ты хули, блядь, нахуй ноешь, что ты мой фанат. Мой голос не сел. Ты просто хуесос, который унизился. Ага, понятно. Я тебя хуесосил, а у тебя горло заболело. Понятно, понятно. Слушай сюда, Райк, ты разъебан. Фанат, ты думаешь, что будет 20 минут, и нихуя не пасты? Я тебя просто, блядь, нахуй, хуя не, блядь, накормил. О, я не твоя мать, но, блядь, ты шалава ебаная, которую я, блядь, нахуй, просто, блядь, переписал, нахуй, спасибо, нахуя не. У, нихуя, блядь, ты, нахуй, просто, блядь, заикаешься на моем фоне. А, все понятно, блядь, тебе интернет мама не подключил, потому что ты хуя, блядь, это сало, мне шлюха ебаная. О, блядь, твоя новая паста, блядь, это столько охуенная, блядь, ты это просто, блядь, я разъебался, блядь, это оттенки моего хуя. Ага, понятно, ты просто отзывался словами, блядь, тоже ты, блядь, насосался, блядь. О, нихуя, блядь, твои буквы, блядь, это просто, блядь, лишние звуки мои нахуя. О, нихуя, блядь, твои уши, блядь, настолько загнили, блядь, иди нахуй почисти, блядь, ты уебок местный, блядь. Ты в болоте, блядь, обитал, потому что ты хуй сосал. О, нихуя, блядь, у тебя новые шаблоны, блядь. О, блядь, нахуй, ты перечитал все свои шаблоны, а потом что-то пытаешься, блядь, вместо того, что ты, блядь, какой-то нахуй нище, блядь. Но, блядь, понимаешь, блядь, самозащиту, блядь, это оправдание, мы, блядь, нихуя ебать. Я, блядь, создаю фейки, чтобы, блядь, нахуя это, блядь, ебану. О, нихуя, блядь, ты просто, блядь, ты хлебнул с моим хуем, нахуй. Алло, блядь, долбаю. Я тебя просто, блядь, разъебал, блядь. Ему смех настолько охуенный, то, что ты, блядь, просто сосёшь. О, ты начинаешь заводиться от моего хуя. Нихуя, блядь. А нахуя ты его сосала, дура? Отвечай, блядь, у тебя просто, блядь, охуенный, блядь, охуенный, блядь, запинал. Ты что-то пытаешься снова, блядь, вести. О, блядь, твоя паста, блядь, это просто, блядь. О, нихуя, блядь. Ты снова, блядь, включаешь, блядь, эти звуки. Ага, блядь, все ясно, блядь. Самозащита, блядь, подействовала на моего пидора. О, нихуя, блядь, и снова, блядь, ебашу, блядь, фу-ля. У, блядь, слушай, а нахуя ты, блядь, нахуй разъебался, блядь, снова от всех, блядь, хуёв. О, блядь, все понятно, ты, блядь, сосёшь из гипотеки ВКонтакте. У, блядь, истинный фанат моего хуя. А, блядь, все ясно. Ты просто, блядь, ебаешься, блядь, за пасту, нахуй, хуесос. Я твою пасту, блядь, разъебал своим хуём. Без всяких усилков. Просто одним хуём по твоему ебалу, и у тебя уже синяки, блядь. И сотрясение мозга. И, блядь, трясение мозга. А еще самое главное, то, что твой кирдак, блядь, трясется на моем хуе. Ага, понятно. Ты пьешь просто чай с лимоном из-за того, что ты взрываешь голос. Нихуя себе. Ты докричал, шлюха ебаная. У тебя микроволны разлетаются нахуй на моих хуях. О, блядь, снова, блядь, кричишь. О, фейс, о, нихуя ебать. Твой фейс, блядь, просто на хуе моем. Фейс ап тейбл нахуй. Ага, понятно. Ты, блядь, слушай, а ты нахуя, блядь, сюда пришел, типа просто, блядь, разъебаться об мой хуй. А, понятно. Слушай, а ты нахуя, блядь, заикался, уешник, блядь, ёбаный. О, блядь, ты выглядишь из своей слова, блядь, как шаблоны, блядь, которые ты, блядь, читаешь перед ПК. О, нахуя. Что, блядь, заимелся за свои шаблоны, блядь, шлюха ёбаная. Ага, ты снова заикаешься. О, нихуя. Твои шаблоны на меня не действуют. Твои провокации, говно. Ты мой подсос, ёбаный, который сосет у меня. Я накаркал, блядь, на твои ёбочные ебало, блядь. Теперь я, блядь, раздевку, блядь, нахуй, бассейну, ёбало. Алло, ты хули, блядь, нахуй ноешь, что ты мой фанат. Мой голос не сел. Ты просто хуесос, который унизился. Ага, понятно. Я тебя хуесосил, а у тебя горло заболело. Понятно, понятно. Слушай сюда, Райк, ты разъебан. Фанат, ты думаешь, что будет 20 минут, и нихуя не пасты? Я тебя просто, блядь, нахуй, хуя не, блядь, накормил. О, я не твоя мать, но, блядь, ты шалава ебаная, которую я, блядь, нахуй, просто, блядь, переписал, нахуй, спасибо, нахуя не. У, нихуя, блядь, ты, нахуй, просто, блядь, заикаешься на моем фоне. А, все понятно, блядь, тебе интернет мама не подключил, потому что ты хуя, блядь, это сало, мне шлюха ебаная. О, блядь, твоя новая паста, блядь, это столько охуенная, блядь, ты это просто, блядь, я разъебался, блядь, это оттенки моего хуя. Ага, понятно, ты просто отзывался словами, блядь, тоже ты, блядь, насосался, блядь. О, нихуя, блядь, твои буквы, блядь, это просто, блядь, лишние звуки мои нахуя. О, нихуя, блядь, твои уши, блядь, настолько загнили, блядь, иди нахуй почисти, блядь, ты уебок местный, блядь. Ты в болоте, блядь, обитал, потому что ты хуй сосал. О, нихуя, блядь, у тебя новые шаблоны, блядь. О, блядь, нахуй, ты перечитал все свои шаблоны, а потом что-то пытаешься, блядь, вместо того, что ты, блядь, какой-то нахуй нище, блядь. Но, блядь, понимаешь, блядь, самозащита, блядь, это оправдание, мы, блядь, нихуя ебать. Я, блядь, создаю фейки, чтобы, блядь, нахуя